Жаль, что нынешнее поколение боевых магов так не считает. Разумовский поморщился. Ты прав, парень, доспех главное. Вот только империя уже 20 лет не воевала, и люди забыли, что такое настоящая война. Теперь маги считают ниже своего достоинства ходить с охраной из неодаренных бойцов. Они думают, что раз обуздали силу, стали бессмертными. Ну, положим, теоретически это так. Я хмыкнул, достаточно сильный маг фактически не убиваем, если, конечно, он будет постоянно иметь полный источник. Другой вопрос, что это только в теории, в реальном же мире такое невозможно, мы не роботы, мы все же люди. Жизнь – это не теория, тут все намного сложнее, жестко произнес Разумовский. А теперь приступим к тренировке, студент Бестужев, я хочу видеть твой самый крепкий щит. Начали. 2 часа спустя. Встретимся в пятницу. Студент, Разумовский устало улыбнулся, если ты будешь прогрессировать с такой же скоростью, у нас есть все шансы на победу. Я не собираюсь останавливаться, Павел Николаевич, я покачал головой и, пожав руку инструктору, подхватил сумку и направился к выходу. Денис наверняка уже ждет меня, благо парковка у университета достаточно большая, чтобы там хватило места всем. Арсений уехал раньше меня домой, так что мы не пересечемся сегодня. А сейчас надо подготовиться к встрече с Ветровым. Источник у меня наполнен наполовину, как раз пока будем ехать, у меня будет время заняться этим вопросом. Сев в машину, я назвал водителю адрес и, прикрыв глаза, скользнул в транс. Ну что ж, начали. Небольшой бар недалеко от университета. Мы все подготовили. Неприметный мужчина сел на заднее сиденье автомобиля и мельком глянул на женщину за рулем. Трое моих людей контролируют зал. Как только нужные люди окажутся там, они все сделают. Надеюсь, на этот раз никаких взрывов. Женщина уставилась на мужчину вопросительным взглядом, и тот отрицательно покачал головой. Нет, они будут работать с помощью пневматики. Он усмехнулся. Наш артефактор все же довел до ума свои пистолеты. Цели получат по 2 пули с магической начинкой. Первый заряд полностью разрушит их ауру. Соответственно, барьер тоже. А вот вторая несет в себе такую гадость, что даже магистра с ног свалит. «Прекрасно», – женщина кивнула, – «тогда я отойду, незачем всем находиться тут. Ты знаешь, что делать?» После этих слов женщина покинула автомобиль, а мужчина пересел на водительское место и, достав телефон, начал читать новости. «Цели будут только через полчаса, а значит, можно немного расслабиться». Когда мой Руссо Балт заехал на небольшую парковку небольшого бара, я даже поначалу не поверил, что это то самое место. Хотя, с другой стороны, тут нас точно никто искать не будет в случае чего, поэтому, попросив Дениса остановить, я покинул салон и вошел в бар. Внутри было сумрачно, светильники еле-еле освещали небольшой зал с 4 столами, один из них был занят компанией мужиков в кожаных куртках, которые пили пиво и громко о чем-то спорили, еще 2 стола были свободны, а за последним сидел Ветров. Капитан сменил униформу на джинсы и обычную рубашку, и сейчас выглядел как обычный, ничем не примечательный мужчина. «Добрый день, Алексей», — Ветров кивнул на свободный стул, — «садись». «Добрый день», — я не стал называть его капитаном, мало ли, если человек выбрал такое место и такую одежду, он вряд ли хочет быть узнанным. «Итак, я вас слушаю», — сев, я придвинулся поближе и на всякий случай активировал ауру. «Может быть, я и параноик, но уж лучше так, чем получить удар в спину в самый неожиданный момент. В общем, вот», Ветров достал из кармана сложенный лист бумаги и протянул его мне, «это все, что удалось узнать по твоему роду, не компрометируя при этом себя», мужчина хмыкнул, «там не так уж и много, но кое-что тебе точно будет интересно узнать». Я быстро расправил лист и погрузился в чтение. Когда мои глаза добрались до самого низа, я с трудом сдержал вопль ликования, а сердце внутри забилось с такой скоростью, что вот-вот покинет грудную клетку. Родовой артефакт Бестужевых, самая ценная реликвия, перстень. Один из моих артефактов принадлежал все-таки Бестужевым, и сейчас он находился в одном небольшом музее Петрограда, а значит, я могу добраться до него быстро, очень быстро. «Благодарю вас», я медленно кивнул Ветрову, «вы не представляете, насколько это ценно для меня. Правда, не понимаю, почему я не смог найти эту информацию сам». Я вопросительно глянул на капитана, и тот иронично улыбнулся. «Потому что музей, где хранится артефакт, закрытый и попасть туда простым людям невозможно», он покачал головой, Этот музей принадлежит одному из самых богатых князей империи, Гагарину Дмитрию Алексеевичу. Понятно, я уже начал прикидывать в голове, как добраться до артефакта, как вдруг почувствовал колебания за спиной. Резко оттолкнувшись от стола, я упал на спину, одной рукой ставя щит, а другой отправляя в полет несколько ледяных глыб. Уже в падении я услышал тихие хлопки, а потом услышал вскрик Ветрова. Проклятие, только не сегодня. Глава 18. Щит надежно укрыл меня от нападающих, и у меня появилась возможность глянуть, что там с капитаном. Ветров сполз по стулу на пол, он держался за живот, а на белой рубашке уже проступила кровь. Да, вот как он умудрился так облажаться, и ведь еще оперативник, черт его побери. Беги, Бестужев, хрипло произнес Ветров и слабо улыбнулся. Эти твари используют артефактные пули, заденут, считай, мертв. Ну это мы еще посмотрим. Ощерившись, я взмахнул рукой и убрал щит. Трое ублюдков скинули кожаные куртки, и теперь выглядели совсем по-другому. А еще каждый держал в руках по два странных пистолета. Стоило им только сфокусировать взгляд на мне, как уроды тут же вскинули пистолеты и выстрелили. Как там говорил капитан, артефактные пули. Сейчас посмотрим, на что они способны. Время словно замедлилось, я отчетливо увидел 6 шариков из странного металла, что летели в мою сторону, и, вытянув руку вперед, отправил им навстречу свои пули, только изо льда. Мои пули и вражеские столкнулись ровно посередине, и я удовлетворенно оскалился. Лед остановил смертоносные снаряды, не дал им добраться до моего тела. А теперь вы, я кивнул троице, и вокруг меня закрутился снежный вихрь. Я не оставлю ни одного следа, и снег мне в этом поможет. Через мгновение весь бар заполнили хлопья снега, они крутились вокруг меня, крутились вокруг Ветрова, а вот бандитам не повезло. Снежинки не облетали их, нет, каждая из них наносила им мелкий, но очень болезненный порез. Частички льда проникали им в кровь, и через несколько секунд они превратились в замерзшие статуи. Так-то лучше. Ну что, капитан, жив еще? Я вернулся к столу и подал руку Ветрову. Тот молча схватился, стиснул зубы, но все-таки поднялся на ноги. Хорошо, если он до сих пор жив, значит, и до лазарета дотянет. Куда тебя вести? Я вопросительно глянул на мужчину. Куда угодно, но только не в управление, хрипло ответил Ветров. Поспеши, Бестужев, надолго меня не хватит. Я кивнул и, приложив руку к его ране, выпустил немного силы. Ветров вскрикнул, но это и понятно, вряд ли ему каждый день пускают холод по венам. Но так было надо, частицы льда не будут его убивать, но зато найдут заразу и постараются заблокировать ее. Будем надеяться, что это поможет. Закинув руку Ветрова себе на плечо, я потащил его к выходу и, толкнув дверь ногой, вывалился на улицу. Честно говоря, в этот момент мне было плевать на все, капитан должен выжить, иначе его смерть повесит на меня, к гадалке не ходи. Надо отдать должное Денису, парень заметил меня и тут же подъехал ко мне. Он быстро покинул автомобиль и бросился мне помогать. «Босс, что это было?» Со страхом в голосе спросил парень. Я сидел в машине, смотрел на этот бар, а потом все вздрогнуло, словно от землетрясения. Потом, все потом, Денис, я отмахнулся, нужен лучший лазарет, но чтобы недалеко, есть мысли, есть, парень кивнул, а через минуту мы уже мчали по улицам столицы, игнорируя все знаки и светофоры. Денис рулил как бог, и через 15 минут мы залетели во двор одного из лучших лазаретов Москвы. Пока мы ехали, я пробил по сети, тут лучшие врачи и лекари, если они не смогут помочь Ветрову, то вряд ли кто-нибудь вообще сможет. Выскочив из автомобиля, я подскочил к скучающему врачу и в нескольких словах обрисовал ситуацию. Мужчина отреагировал мгновенно, и, как по мановению руки, на улице появились два санитара с носилками. Ребята быстренько вытащили Ветрова с заднего сиденья и, уложив капитана на носилки, потащили в здание. Я собрался было следом, но врач остановил меня. «Молодой человек, вы сделали все, что смогли», – недовольным голосом произнес мужчина. «Дальше уже наша работа. Приходите через час, раньше я ничего не смогу вам сказать». «Хорошо», – я кивнул и вернулся к Руссоболту. Однако уезжать я не собирался, если кто-то решил убить Ветрова, да еще таким замысловатым способом, то может заглянуть и сюда. А значит, надо подождать, пока сам капитан придет в себя. «Что дальше, босс?» Денис нервно ходил туда-сюда вокруг автомобиля, как бы сюда опричники не нагрянули. «Плевать», я покачал головой, хоть сам император. Мы будем сидеть тут, пока Ветров не придет в себя. Хорошо, босс, Денис кивнул и сел за руль, я же оперся о капот. На улице вечереет, будем надеяться, что никто сюда не сунется. Москва, особняк Островского. Григорий Островский сидел у себя в кабинете и молча пил. Договориться с Алмазовым не получилось. Уральский ублюдок хотел получить слишком много и постоянно угрожал войной. И ведь он мог начать ее, учитывая, что за его спиной стоит князь Долгоруков. Барон понимал, в случае войны его покровитель не станет вмешиваться. Долгоруков слишком крупная фигура в империи, чтобы ссориться с ним из-за какого-то барона. Вдруг дверь кабинета резко открылась, и внутрь вошла та самая парочка, что теперь везде следовало за ним. Люди господина подошли к столу, и один из них молча положил перед бароном лист. «И что это?» Григорий взял лист и погрузился в чтение, а через минуту поднял на мужчину удивленный взгляд. «Господин сказал, ты должен решить вопрос», немного механическим голосом произнес один из близнецов. «Адрес лазарета у тебя есть? Этот капитан не должен выжить, как и Бестужев». «Но как?» Барон накинул кабинет тревожным взглядом. «Как я это сделаю? Отдай приказ гвардии, пошли магов». В разговор включился второй близнец. «Господину плевать, это твоя ошибка, барон, тебе ее и исправлять». «Я понял», Григорий кивнул, а через мгновение фигуры близнецов оказались в железных тисках. Барон тем временем встал и медленно подошел к этой парочке, разглядывая их, словно какую-то диковинку. «Вы серьезно решили, что я положу своих лучших магов в попытке убить какого-то там капитана?» Островский ухмыльнулся. «Чтобы через полчаса опричники были у меня дома, да вы идиоты, как и ваш господин», Григорий расхохотался. «Нет, я лучше поступлю по-другому», мужчина щелкнул пальцами, и близнецы упали на пол. Барон подошел к ним, пнул ногой одного из них и довольно кивнул. Не зря он потратил целое состояние на защиту своего кабинета, ох не зря, один из княжеских дворцов столицы. «Ты провалилась», старик смотрел на женщину перед собой. «Ты пообещала выполнить мой приказ, но и капитан, и этот дворянчик живы. Как такое возможно, Мария?» «Хозяин, нас ввели в заблуждение», женщина поморщилась. «Дворянин Бестужев оказался куда сильнее, чем мы думали. Он не адепт, хозяин, он мастер». «Мастер в 18 лет», старик удивленно глянул на Марию. «Поразительно, такой талант, и ведь он даже не княжеского рода». «Плохо, Мария, очень плохо. Это еще не все». «Хозяин», женщина поморщилась, «барон Островский нас предал, он убил близнецов». «Убил близнецов?» Старик расхохотался. «Мария, ты ведь прекрасно знаешь, что близнецы – маги-тени, убить их не так-то просто, а Островскому это и вовсе не под силу. Впрочем, показательно, не так ли? Островский, тот, кого я создал собственными руками, предал меня, как только запахло жареным». Князь покачал головой. «Уничтожь его, Мария, а парнишку и этого капитана не трожь, пусть живут. Без Островского все это не имеет смысла, но сделай все красиво, чтобы никто не понял, что произошло. И да, не справишься на этот раз, я не посмотрю на то, что ты мне как дочь. Я все сделаю, хозяин». Мария глубоко поклонилась и покинула кабинет, оставив старика в полном одиночестве. Лазарет. Час спустя. «Проходите, юноша», врач кивнул на приоткрытую дверь, «ваш друг в полном порядке, однако он еще слаб, еще несколько дней ему придется полежать у нас под наблюдением». «Благодарю», кивнул мужчине я, вошел в палату и уставился на лежащего на кровати капитана. Вид у Ветрова и правда был так себе, сероватый цвет лица, впалые щеки и покрасневшие глаза. «Красавчик, не правда ли?» Капитан ухмыльнулся. «Садись, Бестужев, в ногах правды нет, но нет ее и выше». Я покачал головой. «Рад, что ты выжил, капитан. Все благодаря тебе», серьезным голосом произнес Ветров. «Если бы не ты, парень, я был бы мертв. И я благодарен тебе, ты даже не представляешь, насколько». «Сочтемся», я усмехнулся, «но мы так и не договорили. Почему ты захотел встретиться со мной в этом баре, и что в итоге с теми бумагами, что я тебе передал?» «Дела не будет», Ветров покачал головой. «Судя по всему, мой начальник не так уж и верен общему делу. Он приказал мне не вмешиваться в это дело, да и вообще забыть про него, и сконцентрироваться на убийстве царевых слуг. Так ведь это дело рук Островского». Я нахмурился, «ничего не понимаю. Ты слишком молод, Алексей, ничего удивительного», Ветров усмехнулся. «Структура империи намного сложнее, чем все думают, даже ИСП не монолит. У нас есть разные кланы, разные группировки, каждая из которых имеет свои интересы. И что ты предлагаешь, капитан? Я нахмурился, я отдал тебе в руки доказательства вины Островского, а теперь слышу, что барону ничего не будет. Может, мне стоит взять это дело в свои руки и лично навестить Островского? Может и стоит, задумчиво ответил Ветров, хотя я бы все же не советовал, у барона неплохая гвардия, в одиночку ты не справишься, Алексей. Предлагаю тебе сделать вот что, поехать домой, привести себя в порядок и отдохнуть, Ветров усмехнулся, а я пока сделаю несколько звонков. Если нельзя действовать как опричник, значит будем действовать по-другому. По-другому, это как? Я хмыкнул, капитан, один раз я уже вам поверил, думаете, это прокатит и во второй раз? Думаю, да, спокойно кивнул он, ведь я буду действовать не как капитан Ветров, а как дворянин. Я более чем уверен, что за сегодняшним нападением стоит либо Островский, либо же его покровитель. До него нам не добраться, да и не знаю я, кто это, если честно, а вот до Островского легко. И я с большим удовольствием вцеплюсь ему в глотку. Что ж, тогда и правда лучше подождать. Моя усмешка стала еще шире. Будет интересно посмотреть, на что вы способны. О, тебе это понравится? Ветров улыбнулся и откинулся на подушку, прикрыв глаза. Этот разговор измотал его, поэтому, попрощавшись с ним, я покинул лазарет, мы поехали в сторону дома. По дороге я размышлял о том, что делать дальше, и выходило, что мне придется схлестнуться с Островским, этот гад точно не оставит меня в покое. А еще рано или поздно он догадается, кто взял его бумаги, если уже не знает. Лазарет. Когда Бестужев ушел, капитан открыл глаза и потянулся к телефону на тумбе рядом с кроватью. С тех пор, как он поступил на службу, то ни разу не просил помощи у рода, и даже взял псевдоним, чтобы никто не мешал. Однако собственная служба решила, что он не так уж и важен для страны, а значит, можно забыть про свою сущность опричника и вспомнить, что он еще и дворянин. Разблокировав телефон, капитан нашел один из контактов и, написав короткое сообщение, сунул телефон под подушку, после чего медленно погрузился в сон. Все только начинается. Москва. Особняк Островских. Григорий не спеша собирал деньги, раскиданные по всему дому. Барон доверял наличным, в банках же держал самый минимум. Он знал, что рано или поздно это спасет его, и вот этот день настал. Уже несколько спортивных сумок были набиты наличностью, причем не только рублями, но и фунтами, марками, а также американскими долларами. Последние не сильно пользовались популярностью в мире, однако Островский привык всегда готовиться по полной. Единственной ошибкой было хранить важные документы на одной из точек, но предательство дочери барон никак предугадать не мог. Отец, в комнату вошел Дмитрий, держа на руках несколько десятков пачек денег. Это все, я собрал все, что было. Хорошо, мужчина кивнул, документы у меня давно готовы, так что утром можем спокойно уезжать. Князь вряд ли раньше вечера позвонит, он слишком занят. А к тому моменту мы будем уже в Южной Америке, там ему нас не достать. А что с Катей? Дима сделал вид, что этот вопрос его волнует, но Григорий прекрасно знал, что сыну плевать на сестру. Ничего, поморщившись, ответил Григорий, Алмазов может оставить ее себе, если так сильно хочет. Я предлагал ему хорошие деньги, но он отказался, запросил большего. В итоге не получит ничего. На губах барона появилась наглая ухмылка. Недалеко от особняка. Все готовы? Мария глянула на десяток бойцов за ее спиной, и те кивнули. Для убийства Островского она взяла с собой 10 человек, 10 сильных магов. Каждый из них обладал особым даром. Этот отряд был жемчужиной хозяина, и, отдав ей этот отряд, господин показал, что верит в нее. И Мария не подведет, она сделает все как надо. Ждем еще минуту и идем. Женщина проверила артефакты на поясе и, убедившись, что все на месте, кивнула сама себе, после чего медленно направилась к высокому забору. Особняк у Островского был неплохой, вот только на внешней защите он явно сэкономил. 11 фигур легко перепрыгнули забор и оказались на территории особняка, а после направились в сторону казармы. Сегодня на территории особняка умрут все. Особняк. Я проснулся внезапно. Кусочек вечного льда внутри заныл, словно хотел мне что-то сказать, но я никак не мог понять, в чем дело. Погрузившись в легкую медитацию, я прислушался к льду, но понять, что хочет стихия, у меня никак не выходило. Я начал злиться, сильно злиться, как вдруг в голове отчетливо проявился образ Кати. Хаэм Островская, зачем она мне? Однако лед молчал, он словно сделал свое дело, и теперь мне самому надо было понять, что хотела сказать мне стихия таким способом. Хотя, быть может, это просто выверт подсознания. Еще некоторое время я покрутился на кровати, но потом все же погрузился в дрему обратно. Что бы ни хотел сказать лед, я разберусь с этим завтра. Особняк Островских. Барон еще раз внимательно оглядел несколько сумок и довольно кивнул. Вот теперь все и правда готово, завтра они с сыном покинут империю, и их больше никто не найдет. А лет через 20 можно будет вернуться обратно, предварительно поменяв фамилию и облик, благо барон знал, за границей такие операции вполне возможны. Вдруг дверь за спиной скрипнула, и, развернувшись, Григорий увидел в проеме женский силуэт. Незнакомка сделала шаг вперед, и барон узнал ее. Он видел эту женщину несколько раз в доме своего покровителя. «Здравствуй, барон», — мягкий голос обволакивал сознание, окутывал, не давая собраться с мыслями. «Ты разочаровал нашего господина, и он приказал мне навестить тебя». «Зачем ты тут?» — непослушными губами произнес Григорий, стараясь вырваться из-под влияния этого чудовища. Женщина была ментатом, очень сильным ментатом, и никакие защитные амулеты не спасали от ее давления. «Разве ты еще не понял?» Она улыбнулась. «Ты посмел поднять руку на людей хозяина, ты посмел оскорбить его, обмануть, забыть все то, что он для тебя сделал». С каждым словом женщина была все ближе, а Григорий в панике пытался пробить ментальный блок. Вот только ничего не выходило. Он чувствовал в голове чьи-то грязные пальцы, чувствовал, что больше не контролирует свое тело. Барон был в сознании до самого конца, более того, он лично взял в руки один из боевых артефактов, приставил его к шее и активировал. Голова тут же упала на пол, но еще несколько мгновений сознание не покидало уже мертвое тело, и поэтому Григорий, прежде чем окончательно закрыть глаза, увидел, как женщина подошла к столу и взяла сумку с его документами. А дальше пришла темнота. Лазарет. Палата Ветрова. Капитан разбудил звук телефона. Протерев глаза, он вытащил устройство из-под подушки и, разблокировав, уставился на текст на экране. Несколько долгих секунд до него доходил смысл написанного, а потом он грязно выругался. Найдя в телефоне номер Бестужева, капитан набрал его. Алексей долго не отвечал, но в конце концов с другого конца прозвучал сонный голос. «Что случилось, капитан?» «Особняк Островских зачистили под ноль», — тихо прошипел Ветров. «Кто-то нас опередил, парень, кто-то нас опередил». Глава 19. «Особняк». Звонок Ветрова окончательно разбудил меня, и только после этого я понял, о чем намекал мне лед. «Мда, ситуация откровенно скверная, убрать Островского так тихо мог только кто-то очень могущественный». А значит, я тоже в опасности, как и капитан. Так что придется уже завтра заняться вопросом нормальной охраны. Пока я буду искать людей, что когда-то служили Бестужевым, нужно, чтобы кто-то этот дом охранял. Да и систему защиты установить не помешает. Сейчас меня спасает только то, что дом не принадлежит мне, а у концерна, что сдает его в аренду, заключен контракт с группой наемников, в случае чего они должны вмешаться. Вот только меня эти наемники не спасут, их задача – не дать кому-либо уничтожить дом, вот и все. Сна не было ни в одном глазу, на часах был второй час ночи, так что я не нашел ничего лучшего, кроме как выйти в сад, чтобы немного проветрить голову. Гуляя между деревьями, я услышал какую-то возню у соседнего забора и напрягся. Кому это не спится в доме Арсения? Активировав барьер, я тихо подошел к забору и прислушался. Глухие голоса, ругательства и какие-то скрипы. Нет, это точно не охрана Васильчикова, а значит, что-то произошло. Перейдя на магический взор, я увидел над особняком друга сероватое марево и выругался. Сонный паралич. Кто-то накинул на весь дом сонный паралич, а значит, где-то рядом с домом сейчас находится кто-то не ниже магистра. Проклятие. Особняк Васильчиковых. «Ну чего ты возишься?» Невысокий мужчина в темных одеждах глянул на своего напарника. «Давай быстрее отпирай эту дверь, паук не сможет держать свои сети вечно, а если охрана проснется, нам хана». «Да не ори ты!» Недовольным тоном прошипел второй. «Я стараюсь делать все быстро, но тут три замка, и каждый из них необычный. Видимо, графский сынок высоко ценит свою жизнь. Главное, что наш наниматель высоко оценил его смерть». Первый хмыкнул. «Так что давай быстрее шевелись, нужно справиться, пока никто не заметил манипуляций паука. Все-таки район не бедный, Хорошо, хоть аристократов тут немного, а то бы я ни за какие деньги не согласился. Взломщик кивнул и, достав очередную отмычку, принялся за работу. Вернувшись в дом, я облачился в броню и, взяв в руки меч, вышел через калитку и направился к дому друга. Мне сильно повезло, что небо было облачным, так что, прижимаясь к забору, я почти сливался с ним. Магический взор выискивал магистра, что сработал дом Арсения, и через минуту я все же нашел его. Ублюдок сидел в машине, чуть дальше по улице в укромном закутке, и достать его без шума не получится, этот параноик держит барьер, да и сама машина, несмотря на внешний вид, хорошо защищена. «Ладно, посмотрим, на что способен мой новый меч», — тихо прошептал я себе под нос и через минуту был уже рядом с автомобилем. Урод сидел на водительском сидении, явно готовый в любой момент дать деру, и, приблизившись вплотную, я мысленно улыбнулся. У него было приоткрыто окно, идиот просто забыл открыть окно до конца. Энергия мгновенно перетекла из источника в клинок, и рывком сблизившись с передней дверью, я нанес удар. Меч пробил барьер магистра и достал его шею. Кровь тут же хлынула на руле приборную панель, но ублюдок не сдавался. Он схватился за пояс и сжал в кулаке какую-то штуку, после чего рана начала затягиваться. «Нет, дружок, так дело не пойдет». Еще два быстрых укола закончили его жизненный путь, и, рванув дверь на себя, я вытащил его из-за руля и одним ударом отрубил голову. Бессмертных, конечно, не бывает, но привычка из прошлой жизни никуда не делась, твари могильщика мы лишали головы всегда, просто на всякий случай. Глянув на дом, я увидел, как марево начало потихоньку исчезать, а значит, сейчас начнет просыпаться охрана. Забор особняка был рядом со мной, буквально в нескольких шагах, так что, разбежавшись, я перепрыгнул его и, приземлившись на мягкую почву, вскинул руки и отправил в полет два сгустка холода. Две фигуры у двери застыли, но убивать их я не хотел, пусть люди Сени поговорят с ними, узнают, кто послал. Достав телефон из кармана, я набрал друга, и через пять долгих гудков он наконец-то ответил. «Леха, тебе что надо в 2 часа ночи?» – недовольным сонным голосом спросил он. «А ты в окно выгляни», – я усмехнулся, – «потом скажешь мне спасибо, что я не сплю в такое время». «В окно?» – друг задал этот вопрос машинально, и через секунду из динамика донеслась возня, а потом я увидел его заспанное лицо в одном из окон 2-го этажа. «Надо отдать парню должное», – соображал он быстро. И через минуту на улице было не протолкнуться от суровых мужиков с оружием. Парочка даже решила взять меня на прицел, но рев Арсения заставил их передумать. «Леха, дорогой ты мой человек». Друг выскочил из дома в одном халате и кинулся меня обнимать. Как так вышло? «Да вот решил прогуляться в саду, слышу, возня какая-то у тебя на участке». Я ухмыльнулся, глянул на твой дом, а тут марево, ну тут до меня и дошло, что по твою душу пришли. А дальше дело техники, грохнуть магистра и заморозить двух идиотов, что пытались попасть к тебе в дом. Кстати, их машина и труп ублюдка, что наслал на твой дом сонный паралич, в закутке сразу за твоим домом. Арсений зыркнул на троих бойцов за моей спиной, и тех как ветром сдуло, а через минуту машину ублюдков загнали во двор, ну и притащили тело самого магистра. Один из людей Арсения, суровый дядька лет 40, подошел к телу и, внимательно его осмотрев, вернулся к нам. «Паук», — спокойно произнес он, — «господин, как вам удалось?» Это он уже ко мне обратился. «Ну вот этим инструментом», — я показал ему меч, — «а что в этом удивительного? Или, по-твоему, магистры не умирают?» «Боец, умирают», — он улыбнулся, но у паука была одна из самых интересных схем дальнего обнаружения. В узких кругах этот ублюдок был довольно известной личностью, можно даже сказать, легендой. Магистр-ментат, который работает наемником, такое, я вам скажу, не часто встретишь. Твою ж налево, ментат. А ведь я забыл, что в этом мире маги не очень хорошо знают возможности своих стихий, естественно, тут никто кроме ментата не смог бы навести сонный паралич. Мой клинок оказался сильнее его магии, спокойно ответил я. Да и главный вопрос в другом, я глянул на друга, кому ты так умудрился насолить, Сеня, что по твою душу прислали этого героя? «Не знаю», — хмуро ответил друг, «видимо, до него только что дошло, что у него были все шансы завтра утром не проснуться, надо звонить отцу». «Гадство, а ведь я только переехал, придется возвращаться обратно в общежитие». «Ну вы тут разбирайтесь, а я пошел спать», — широко зевнув, я хлопнул друга по плечу, До этого как-то не хотелось, а вот сейчас прям потянуло. Поговорим завтра утром, дружище. После этих слов я подошел к забору между нашими участками и, перепрыгнув его, направился в дом. А ведь завтра еще учеба, гадство, натуральное гадство. Особняк, утро. Господин, стоило мне спуститься к завтраку, как меня встретил Василий. Вас хочет посетить его сиятельство граф Васильчиков. Я взял на себя смелость накрыть стол на две персоны. Хорошо, я кивнул. Зовите сюда этого бездельника, говорил же ему, что можно приходить ко мне в гости по-простому, зачем все эти танцы с бубном. Василий ничего не ответил, а через минуту в гостиную вошел Арсений. Друг явно не спал, судя по красным глазам, и, плюхнувшись на стул, он сразу же потянулся к чашке с кофе. «Спал, гад?» – мрачным голосом спросил он. «Вижу, что спал, можешь не отвечать. Дружище, я тебя стукну, честное слово». Я потянулся к пустому бокалу. «Ты чего такой злой с самого утра?» «Да отец пистон вставил», — отмахнулся он. «Хорошо хоть не только мне, а всем. Ты бы слышал, как он орал. Начальник моей охраны стал белее мела, слушая, что с ним будет, если он еще раз допустит такое. Так тебя в итоге оставляют в особняке?» Я улыбнулся. «Выходит, твой отец не такой уж и злой, зря ты на него наговаривал». «Ага, оставляют», — Арсений поморщился. «Вот только ко мне присылают магистра с группой поддержки, так что прощай, веселая жизнь. Буду сидеть в особняке изучать экономику, вместо того, чтобы отдыхать как нормальный человек. Магистр, такая проблема, я взял в руки приборы, разве ты не можешь ему приказать, чтобы не мешался под ногами?» «Магистр не проблема», Арсений покачал головой. «Проблема, когда он твой родной дядя». Я не выдержал и расхохотался. «Да, подставили моего друга по полной. Он-то надеялся развлечься по полной, а в итоге ему придется слушаться старших, а Арсений этого не любил. С другой стороны, может, это заставит его немного повзрослеть. Я все понимаю, второй сын, не наследник, но иногда он настолько легкомысленно относился к своей жизни, словно она ничего не стоила. Вот только вчерашняя ночь показала обратное. Университет. Несколько часов спустя. Куда нам?» Арсений остановился рядом со мной в полупустом коридоре. «После сегодняшней ночи у меня голова плохо соображает. У нас история, я сверился с расписанием, нам туда», я указал на дверь аудитории, и через несколько минут мы уже сидели с Арсением в задних рядах. Не прошло и 5 минут, как он дрых как не в себя, я же погрузился в изучение вопроса с охраной. Для начала мне хватит и 20 бойцов, но я хотел лучших, поэтому потратил минут 40 на изучение рынка наемников, и в итоге определился с выбором. А вот поиск бывших слуг Бестужевых ничего не дал, но тут я знаю, к кому можно обратиться. Думаю, капитан Ветров не откажет мне в такой мелочи, кто-то из них обязательно должен был выжить, не бывает такого, что умерли все. 6 часов спустя. «Куда едем, босс?» Денис глянул на меня вопросительным взглядом. «В контору к наемникам, я продиктовал водителю адрес, слышал что-нибудь про них, не особо». Он покачал головой. «Знаю только, что мало кто может их себе позволить, они стоят очень дорого». «Это да», я тяжело вздохнул, «ведь за 20 наемников на месяц мне придется отдать 50 тысяч рублей, а это и правда много, ведь я еще не учитываю депозит, который придется оставить, в случае смерти наемника у меня на службе я обязан выплатить его наследникам сумму, на которую они смогут прожить 3 года. Адские условия, если честно. Но я не терял времени на парах и изучил этот момент более подробно, так что теперь могу сказать, что ребята и правда стоят этих денег. Они не боялись никого, сопровождали нанимателя куда угодно и не задавали вопросов. А еще они давали клятву, так что выбить из них какую-либо информацию было невозможно, хоть пытай до смерти, ничего не выйдет. Контора, куда мы ехали, называлась «Монолит», и эти ребята считались лучшими не только на территории империи, но и за ее пределами. Бойцов было немного, всего 2000, но зато они были упакованы по высшему разряду, а еще 20% всего отряда были магами, причем никого ниже мастера там было не найти. В общем, небольшая, но очень злая армия, способная устроить веселье даже какому-нибудь князю. Конечно, против верхнего эшелона они не тянут, например, у того же Долгорукова было около 10 тысяч бойцов, плюс клановая армия, которая тоже была не маленькой, но наемники никогда и не соглашались на контракты, где нужно было воевать с такими аристократами, Ребята не были самоубийцами. 2 часа спустя, когда мой Руссобалт заехал на территорию небольшой промзоны, я думал, что дал Денису не тот адрес, но через минуту понял, что не ошибся. Проехав цеха какого-то завода, мы остановились у ворот натуральной военной части, и несколько вооруженных людей тут же направились в нашу сторону, а со сторожевых башен над воротами высунулись стволы тяжелых пулеметов, как бы намекая, что не стоит совершать глупостей. «Добрый день, ваше благородие», боец, подошедший к моему окну, заметил перстень на моей руке и немного расслабился. «С какой целью вы прибыли в монолит?» «С целью найма», спокойно ответил я. Боец кивнул и махнул рукой в сторону ворот. Тяжелые створки отошли в сторону, сразу же за ними были 2 дзота, из них торчали стволы пушек, и теперь я понял, почему ребята выбрали себе такое странное место в качестве базы. В округе было мало жилых домов, и все они были далеко отсюда, так что если какой-то идиот решит напасть на наемников, то они бы спокойно устроили бы тут небольшую войну. «Едьте вон к тому белому зданию», напоследок сказал мне вояка, и, закрыв окна, мы наконец-то заехали на территорию их базы. Когда наш автомобиль остановился у 2-этажного здания, покрашенного в белый цвет, к автомобилю вновь подошли, и меня проводили на 2-й этаж, в кабинет к полковнику Монолита. Зайдя в кабинет, я ожидал увидеть роскошное убранство, но был приятно удивлен, так как в кабинете не было ничего лишнего. 2 стула, небольшой диван, несколько шкафов и рабочий стол, за которым сидел настоящий великан в мундире без опознавательных знаков. «Добрый день, ваше благородие», — гулким голосом произнес он, — «меня зовут Игорь Александрович Меньшов, я являюсь главой частной военной компании «Монолит». Очень приятно, Бестужев Алексей, я приехал к вам, чтобы нанять себе охрану. Игорь Александрович, есть ли у вас свободные бойцы?» «Они у нас всегда есть», — великан кивнул. «Присаживайтесь, господин Бестужев, я вас внимательно слушаю». Кивнув, я сел и быстро описал ему то, что мне нужно. Великан слушал меня не перебивая, и лишь когда я закончил, заговорил. «Господин Бестужев, простите, если мой вопрос покажется вам бестактным, но зачем вам монолит?» Он усмехнулся. «В столице достаточно ЧВК уровнем пониже, в качестве охраны они идеально подойдут и стоят куда меньше. Я хочу видеть лучших». Я ответил ему такой же усмешкой, а лучшие в столице, да и не только тут, это монолит. Что же до цены, я готов оплатить все прямо сейчас, наличными, деньги меня не сильно волнуют. Что ж, тогда давайте заключим контракт, после чего вы лично выберете себе бойцов и они принесут вам клятву, деловито произнес великан. Из сурового воина он мгновенно превратился в ушлого дельца, и, честно говоря, это преображение мне понравилось. За несколько минут был заполнен типовой договор, а дальше мы направились в казармы выбирать мне будущую охрану. Нет, все же хорошо иметь деньги, но такими темпами они у меня быстро закончатся, поэтому надо уже сейчас думать, как возвращать себе земли на севере и не только. Но сначала перстень, сейчас это главное. Императорский дворец, зимний сад, садись, дядя. Император Василий IV смотрел на мужчину перед собой добрыми глазами, поигрывая кинжалом. «Какие новости ты мне принес сегодня?» «В империи все хорошо, государь», — голос великого князя дрогнул. «Разве что одно досадное происшествие случилось сегодня ночью в столице, но мои люди уже занимаются этим вопросом. Ты об убийстве барона Островского с сыном?» Император слабо улыбнулся, а кинжал в его руках ускорился, выписывая замысловатые финты в воздухе. «Скажи мне, дядя, разве тебе жмет кресло главы ИСП?» Улыбка мгновенно исчезла с лица Василия. «Ты мне что обещал? Покой и порядок в империи, а взамен я закрыл глаза на то, что твоя ветвь набивает себе карманы деньгами казны. Но ты не справился, дядя», — император покачал головой, — «совсем не справился. А еще ты упустил ситуацию из своих рук. В столице происходит черт-те что, кто-то убивает моих людей, покушается на опричника, разве это порядок?» Голос императора звучал вкрадчиво, но великий князь прекрасно знал, что его племянник сейчас в ярости, а попасть под императорский гнев он не сильно хотел, поэтому мгновенно согнулся в глубоком поклоне. «Государь, дай мне еще один шанс, я все исправлю в течение недели, все виновные будут наказаны». Голос князя вновь дрогнул. «3 дня, дядя, 3 дня», спокойно произнес Василий, «и если ты вновь меня подведешь, то лишишься не только кресла главы ИСП, но и головы. Вот тебе мое царское слово. Глава 20. Босс, а мы теперь всегда будем передвигаться по городу вот так? Денис кивнул на мою охрану, которая начала исполнять свои обязанности сразу же, как мы покинули территорию монолита. Две машины пристроились спереди, и еще две сзади. Бойцы Меньшова передвигались на тяжелых, явно бронированных внедорожниках, а еще у каждого из автомобилей на крыше был удобный люк, откуда мог высунуться один из бойцов и угостить врагов пулеметным огнем. В общем, мне понравилось, как все устроено у этих бойцов, и когда у меня появится достаточно денег, я сделаю их главе предложение, от которого не отказываются. В конце концов, будучи наемником, ему ничего не светило, а вот если он станет служить графу, все может сильно измениться. Не переживай, Денис, это охрана для дома. Я усмехнулся, хотя пятеро бойцов всегда будут следовать со мной. Столица у нас город опасный, последние дни это доказывают как нельзя лучше. Ну, пятеро, это еще не страшно, задумчиво произнес он, и, видя мой вопросительный взгляд, пояснил, что обычно таким кортежем по столице передвигаются только представители высших слоев аристократии. Конечно, никто не запрещает даже дворянину так делать, но к нему обязательно появятся вопросы, а мне это пока не надо. Не переживай, Денис, придет время, когда наш кортеж будет даже больше нынешнего. Я прикрыл глаза и улыбнулся. Да, я знал, что хотел видеть от себя и от нового мира в будущем, и я это обязательно увижу. А еще я знал, что нужно ехать в Петроград, причем как можно быстрее. Денис, как быстро мы доберемся отсюда до Петрограда? Я открыл глаза и уставился на водителя вопросительным взглядом. Ну, если торопиться, то часов 6, босс, прикинув в уме, ответил водитель, а нам нужно в Петроград? Нужно, я кивнул, и завтра утром мы туда отправимся. Поэтому сейчас мы едем не домой, а в университет, мне нужно взять отгул. Босс, а можно узнать, зачем нам туда? Нужно вернуть одну вещь, что принадлежала моему роду. Я вспомнил давно забытые ощущения обретения артефактов и улыбнулся, слишком долго она была вдали от настоящего владельца. Понял, босс, Денис кивнул и сосредоточился на дороге, я же погрузился в медитацию. Главное управление ИСП. Великий князь Николай Николаевич вошел в здание главного управления и тяжело вздохнул. Выволочка, устроенная племянником, до сих пор жгла душу, злость, что копилась внутри, требовала выхода, и он знал, как с этим справиться. Ваша светлость, к нему тут же подбежал один из дежурных опричников, но великий князь даже не посмотрел на него, его охрана тут же оттеснила опричника от князя, а Николай Николаевич направился прямо к лифту. Он знал, где сидит его заместитель, и собирался хорошенько набить морду этому идиоту за то, что так подставил его перед государем. Всю дорогу наверх великий князь старался успокоиться, но когда лифт остановился, мужчина быстрым шагом направился к двери из дорогого дерева, и через мгновение та превратилась в пыль, а Николай Николаевич ввалился в кабинет заместителя разъяренным зверем. «Ваша светлость, невысокий, с большими щеками и глубоко посаженными глазами генерал Скоробогатов выглядел не очень представительно. Расстегнутые пуговицы на рубашке, небольшое пятно на воротнике, хорошо, что сюда пришел не государь, иначе беды было бы не миновать. Скоробогатов, скотина, ты что творишь?» Николай Николаевич мгновенно оказался рядом с генералом и, схватив его за горло, поднял в воздух, благо сил у великого князя было хоть отбавляй, ты хоть представляешь, что значит стоять перед государем и ни хрена не понимать. «Ваша светлость, отпустите», — хрипло произнес генерал, — «я все объясню». «Отпустить?» — великий князь разозлился еще сильнее, — «я тебя с большим удовольствием отпущу, только сначала окно открою». «Тебе, гаденышу, я дал в руки все инструменты ИСП, лично поставил тебя на это место в обход правил только с одной целью, чтобы все было хорошо. А ты мне что дал? Убийство дворянина, убийство царевых слуг и, как вишенка на торте, покушение на сотрудника ИСП. И ладно бы все это произошло в разных городах, но нет же, все это случилось в столице, под носом у тебя и у нашего главного управления». Николай Николаевич тяжело задышал, разжал пальцы и отпустил Скоробогатого. Тот бухнулся на пол, но тут же вскочил на ноги. «Господин, клянусь, я не виноват», — затараторил он, — «по всем этим делам ведется расследование, но я же не могу сам заниматься всеми этими вопросами». «Не оправдывайся, Скоробогатов», — великий князь присел на край стола. «В общем так, у тебя 20 минут, чтобы собрать всех своих замов, всех тех, кто в этом здании принимает решение. Государь устроил выволочку мне, теперь пришла ваша очередь». Великий князь зловеще улыбнулся. «У нас 3 дня, генерал, если за эти 3 дня мы не дадим императору результат, полетит моя голова. Но прежде чем это случится, ты попрощаешься со своей, я тебе гарантирую». Скоробогатов кивнул и бросился прочь из кабинета, а Николай Николаевич опустился в его кресло и прикрыл глаза. Великий князь знал, что должность главы ИСП – нелегкая ноша, но никогда не думал, что настолько. Университет. Когда мой Руссо Балт остановился на парковке университета, я открыл глаза и выдохнул небольшое облако пара. Всю дорогу я гонял энергию по магическим каналам и успел немного устать, так что пауза мне сейчас не помешает. Я уже хотел было выйти из автомобиля, когда увидел, что охранники окружают его. Да, ребята настроены серьезно, надо будет поговорить с ними по-нормальному и объяснить, что уж тут мне точно ничего не угрожает. Евгений, подойди. Открыв дверь, я поманил к себе старшего в группе. Слушаю. Крупный боец мгновенно оказался рядом со мной. Что-то не так. Я не золотое яйцо, Евгений, не надо так надо мной трястись. Я улыбнулся. Понимаю, что вы привыкли делать свою работу хорошо, но это университет магии, никто не посмеет что-либо сделать рядом с ним. Попроси бойцов сесть обратно, тем более что на территорию их все равно не пустит. Мужчина нехотя кивнул, а через минуту я уже был на проходной. Охрана явно видела мой приезд, поэтому на этот раз кивки были полны уважения. Добравшись до здания ректората, я остановился на первом этаже и, глубоко вздохнув, потянул на себя дверь. Пришла пора поговорить с князем Романовым, посмотрим, войдет ли он в мое положение. Кабинет ректора. 10 минут спустя. Студент Бестужев, я правильно понимаю, что вы хотите взять отгул на завтра? Романов смотрел на меня тяжелым взглядом, от старика несло силой, даже не так, силой. Насколько я знал, он уже давно перешел грань архимагистра, а дальше местные просто не знали, какие ранги устанавливать, каждый год собирались консилиумы по этому вопросу, но к общему знаменателю они до сих пор так и не пришли. Именно так, господин ректор, так как Романов сейчас был на работе, я мог себе позволить игнорировать его титул князя. У меня есть дела, связанные с родом, и их нужно решить. Хорошо, Алексей, я дам тебе отгул, неожиданно легко согласился Романов, только ответь мне на один вопрос. Как давно ты стал мастером? А разве Павел Николаевич вам не доложил? Я состроил удивленное лицо, в микроволновке, господин ректор, именно там я прорвался на ранг мастера. Не называйте нашу установку так, студент, ректор тяжело вздохнул, какой-то идиот придумал, а остальные подхватили. Установка называется «Саркофаг», запомните это. Как скажете, господин ректор, я улыбнулся, правда, это название я впервые слышу от вас. И почему я не удивлен, Романов на мгновение прикрыл глаза, хорошо, свободны, студент, но учтите, в понедельник вы должны быть на парах. И да, я знаю о вашем соглашении с Разумовским, поэтому завтрашние занятия я переношу на вторник. Имейте в виду, студент, Романов улыбнулся, а я понял, что надо быть аккуратнее с этим пауком. Он одарен стихией воздуха и, судя по всему, умеет куда больше, чем старается показать. По крайней мере, легкое касание на своей ауре мне все же удалось почувствовать, да и то только потому, что я этого ждал. А ведь таким образом сильный маг может многое узнать о том, кто стоит перед ним, очень многое. Да, непрост князь Романов, совсем непрост. Благодарю, господин ректор. Я встал и коротко поклонился и быстро покинул кабинет, а через 5 минут я уже сидел в автомобиле, который вез меня в сторону дома. Университет. Кабинет ректора. Саша, зайди ко мне. Князь Романов задумчиво глянул в сторону двери, куда недавно вышел студент Бестужев. Ректор пытался понять, как такому юному магу удалось почувствовать его касание. А то, что Бестужев почувствовал, князь не сомневался, в лицедействе он не так хорош, как в магии, взгляд его выдал. Ваша светлость, Скуратов вошел в кабинет через 2 минуты, вызывали, садись, князь кивнул на свободный стул, что удалось узнать по нашему парню, Саша. Вы о Бестужеве? Безопасник усмехнулся, наш студент не теряет времени зря. Вот что я вам скажу, знаете, с какой охраной он приехал к нам, ну-ка удиви, князь подался вперед, монолит, Скуратов хмыкнул, 20 боевиков монолита, ваша светлость, интересно, откуда у него такие деньги, Чтобы нанять такое количество, нужно выложить 1100, не меньше, а ведь это только оплата бойцов. Про аренду автомобиля и всего остального я вообще молчу. А эти приехали на зубрах, так что Бестужев явно не экономит на себе. В высшей степени интересный юноша, с улыбкой произнес князь, вот что, завтра наш парень явно куда-то собирается, и я хочу знать куда. Ваша светлость, учитывая, что теперь он под охраной монолита, я хочу отказаться от слежки за ним. Скуратов покачал головой, мне не нужны трупы моих людей, а эти головорезы сначала стреляют, потом бьют магией, и только после этого разговаривают, если кто-то выжил. Тебе не нужно никого отправлять вслед за ним, князь хмыкнул, такой кортеж не пропустить, а по направлению выезда из города легко понять, куда он собрался. И вообще, Саша, соберись, мне что, учить тебя твоей же работе? Прошу прощения, князь, Скуратов встал и поклонился, постараюсь сделать все в лучшем виде. Не надо стараться, просто сделай. Романов недовольно глянул на безопасника. Все, Саша, свободен. Скуратов поклонился и покинул кабинет, а Владимир Владимирович еще несколько минут прикидывал в голове, как можно использовать такого деятельного юношу на благо своего рода, но, увы, пока ничего путного в голову не приходило. Особняк. Следующее утро. Господин, все готово. Василий встретил меня с поклоном. Я зарезервировал вам место в лучшем отеле Петрограда. Все оплачено, вас там будут ждать. Прекрасно, Василий. Я довольно потер руки и сел за стол. Ты не передумал ехать со мной? Что вы, господин? Серьезным тоном произнес мужчина. Для меня это честь. Нам очень повезло работать у вас. В отличие от прошлого работодателя вы не требуете ничего сверх меры, а еще доверяете нам, а доверие очень важно, когда ты хочешь хорошо делать свою работу. Ну, пока что вы меня не подводите, я улыбнулся и взял в руки приборы, если так продолжится и дальше, то я сделаю вам предложение остаться у меня на постоянной службе, Василий. В конце концов все зависит только от вас. Домоправитель кивнул. Я же погрузился в процесс поедания завтрака. Даже если мне придется расстаться с большей частью слуг, повара я себе оставлю в любом случае, такую вкусную еду еще поискать надо. Вчера по приезду домой я познакомил домоправителя со своей охраной, а дальше Василий взял ребят в свои руки и быстро показал им дом и территорию, а потом шепнул мне, что нам надо расширяться. Поначалу я не понял, о чем речь, но потом до меня дошло, что для такой толпы дом и правда маловат, так что придется строить отдельную казарму для моих охранников, вот только без разрешения владельцев дома у меня ничего не выйдет. Но этим вопросом я решил заняться уже после приезда из Петрограда. Покончив с завтраком, я вышел на улицу, где меня уже ждал Денис. Парень с самого утра надраил автомобиль до блеска, ему уже не терпелось поехать побыстрее. С собой я решил взять половину бойцов, а остальную половину я оставил дома, все равно им есть чем тут заняться. Ну что, босс, едем. Парень встретил меня улыбкой до ушей. Едем, я кивнул и бросил ему сумку с вещами. Основной багаж уже загрузили в багажник, а в сумке было то, что могло понадобиться здесь и сейчас. Василий сел на переднее сиденье рядом с Денисом, я же расположился сзади, и через минуту мы покинули территорию особняка. 7 часов спустя. Приехали, господин. Когда наш автомобиль остановился у огромного небоскреба, Василий первым покинул салон и открыл мне дверь, тут я забронировал для вас номер, а для остальных, я усмехнулся, надеюсь, ты взял номера для всех, ну конечно, возмутился домоправитель, правда, не такие роскошные, как у вас, но нам и не нужно, Василий улыбнулся, позвольте взять ваш багаж, он взял мой чемодан и первым направился в сторону стеклянных дверей, ну а я с охраной последовал за ним. Дальше последовала процедура заселения, и один из служащих отеля отвел меня в мой номер на 20 этаже. С этого этажа начинались исключительно люксовые номера, и через минуту я попал в огромную квартиру. 4 комнаты, своя кухня, небольшой бар и огромная ванна. Мда, а Василий угадал мой вкус, ничего не скажешь. Если что-то понадобится, ваше благородие, тут есть телефон, который свяжет вас со мной. Парень, что привел меня сюда, указал на телефон на стене. Спасибо, я сунул ему 50 рублей и, закрыв дверь, рухнул на огромную, свежо пахнущую кровать. Дорога хоть и не была долгой, но умудрилась меня измотать, так что сначала ванна, а потом можно часик поваляться, Все равно сегодня у нас только разведка. Хочу посмотреть, где находится тот самый музей, что он из себя вообще представляет, а может быть, даже воззвать к артефакту, чем черт не шутит, возможно, реликвия до сих пор меня помнит. Все же я сомневаюсь, что предки настоящего Бестужева смогли полностью разгадать его тайны. Несколько часов спустя. Куда едем, босс? Денис встретил меня, как всегда, у автомобиля. Правда, рядом с ним стояло пару парней Евгения. Вот сюда, я показал ему точку на карте, но не надо ехать сразу туда, покатай нас по городу, хочу его получше рассмотреть. Сделаем, парень кивнул, и я сел рядом с ним. Василий остался в номере, сегодня он мне не был нужен. Пока Руссо Балт катился по улицам Петрограда, я не тратил времени зря и старался получше рассмотреть местные строения. 200 лет назад Петроград был столицей империи, но с развитием технологии и магии Рюриковичи решили вернуться в Москву, чтобы в случае чего не оказаться под ударом врагов. Империя мало с кем дружила со стороны Европы. Традиционно тамошние королевства считали местных варварами, которым просто повезло получить в свои руки огромную территорию и которые, естественно, недостойны ее. 150 лет назад Британская империя решила показательно покарать русских, и часть их флота нанесла удар по Петрограду. Было много разрушенных зданий, много погибших, но империя нанесла ответный удар, просто и без затей потопив половину флота Британии и уничтожив 5 военных баз, которые ближе всего находились к империи. После этого Петроград, конечно же, отстроили, но, чтобы это не повторилось, город окружили мощными бастионами, так что теперь это один из самых защищенных городов империи, после Москвы, конечно же. Глядя на красивые дворцы, я думал о том, что местные все же мне нравятся, плохие люди не способны построить такие красивые здания. Я хотел было попросить Дениса остановиться, когда кусочек льда в моей груди резко запульсировал, а через несколько секунд наш автомобиль притормозил рядом с красивым особняком явно не этого века. «Вот, босс, тот самый адрес», — Денис кивнул на особняк, — «выходить будете?» «Помолчи», — я жестом остановил Дениса и, прикрыв глаза, постарался расширить свою ауру на максимальную площадь. В какой-то момент я понял, что больше не могу, как вдруг почувствовал слабый магический укол, очень знакомый укол. Открыв глаза, я улыбнулся. «Едем в отель, вернемся сюда завтра». Глава 21. Отель. Час спустя, добравшись до своего номера, я закрыл за собой дверь на ключи, взяв свободный стул, поставил его у панорамного окна. Сев на него, я подпер подбородок кулаком и, прикрыв глаза, постарался вспомнить то самое ощущение, что я испытал рядом с музеем. Теперь у меня не было никаких сомнений, что один из моих артефактов там, а значит, осталось до него добраться. Несколько минут я прикидывал, как это сделать лучше, рассматривался даже вариант ограбления, но в итоге я решил сделать все по правилам. Это мой перстень, моего рода, и князь Гагарин не имеет права не отдавать его. Конечно, он может мне отказать, но тогда я со спокойной совестью вломлюсь в этот музей и все равно заберу его. Достав телефон, я залез в сети и быстро нашел номер секретариата князя Гагарина. Недолго раздумывая, я набрал этот номер и стал ждать ответа. Секретариат его светлости князя Гагарина, мелодичный голос прозвучал из динамика телефона почти сразу же: «Чем мы можем вам помочь?» «Добрый день», я мысленно усмехнулся, «я хочу встретиться с его светлостью по личному вопросу». «Как вас зовут?» «Алексей Бестужев». Я сделал короткую паузу. «Передайте его светлости, что это связано с моим родом. Думаю, он поймет, о чем речь». «Подождите минуту». Девушка явно ничего толком не поняла, но ей и не надо. Главное, что Гагарин поймет. Динамик вдруг издал резкий щелчок, а потом я услышал усталый голос явно пожилого человека. «Бестужев, он самый», бодро ответил я. «Так понимаю, со мной сейчас говорит князь Гагарин?» «Правильно понимаешь, Бестужев», — старик хмыкнул, — «признаться, я ждал, когда ты объявишься, но не думал, что это будет так быстро. Вот что, парень, времени у меня не так много, поэтому жду тебя у себя во дворце завтра утром. Я знаю, что ты в Петрограде, знаю даже, в какой гостинице, так что к 9 будь у меня, договорились». «Договорились, князь». Я с трудом скрыл радость от такого быстрого решения моего вопроса. «В 9 буду у вас, бывай, Бестужев». После этого звонок прервался, а я решил узнать, кого из себя представляет князь Гагарин. Открыв телефон, я набрал в сети его имя и фамилию и погрузился в чтение. Дворец Гагариных, Петроград. Прохор, завтра к нам в гости заедет один интересный юноша. Мощный старик с фигурой молотобойца и глазами политика смотрел на мужчину перед собой насмешливым взглядом. Ты как, восстановился после недавней операции?